Глава 48. Лорд Накшаса счел критику конструктивной, а замечание правомерным. «Хочешь искупаться?» — спросил он и прикусил мочку уха. Я возмущенно пискнула. «А можно?» «Майя, ты меня пугаешь своей покорностью. Боюсь, твои уважаемые родственники мне не поверят, когда расскажу, что спрашивала разрешение поплавать». Вместо ответа ткнула его кулаком под ребра. Не сильно, между прочим, а учитывая вмиг расширившиеся ноздри и зрачки во всю радужку, а также потяжелевшее дыхание, совсем слабенько. «Я имею в виду, мало ли, может, у вас тут русалки водятся или феи?» «Фей не видел», — признался Кир. «Только читал о них. А если тебя интересуют русалки, слетаем потом на них посмотреть на Лазурный берег». «Здесь даже русалки водятся! Офигеть! А почему ты так скривился?» — хихикнула я. «Мерзкие создания», — признался Кир. «Ну вот, а у нас их такими няшными изображают». Кир передернул плечами. «Я, по большому счету, характер имел в виду, но и вся эта чешуя, плавники, когти... Бррр! Рыба она и есть рыба». «Интересная у вас рыба», — хихикнула я, отстраняясь, — «с когтями». «Ты куда?» «Как куда? Купаться. Раз здесь безопасно и ни у кого разрешения спрашивать не надо». Первые пару шагов пятилась, с удовольствием наблюдая за реакцией Накшаса, а затем развернулась и медленно пошла к озеру, одетая исключительно в лунный свет. «Майя», — раздалось сзади хриплое. Не ответила и не обернулась. Вместо этого осторожно вошла в воду. Она оказалась теплой, приятно освежающей разгоряченное тело. Невольно замерла, скользя взглядом по ночному озеру. Нереально красиво. Светящиеся кувшинки, лунная дорожка на гладкой, как зеркало, поверхности, искры светлячков над головой. И так тихо. Только шелест листьев на ветру, стрекот цикад, уханье ночной птицы. Сзади раздался всплеск. Кир вошел в воду следом за мной. Я успела зайти по пояс. Не удержалась, обернулась и невольно залюбовалась Накшасом. Просто им трудно было не залюбоваться. Смуглый, с белоснежной улыбкой и волосами, торчащими в разные стороны. Идеально сложенный. Вот просто идеально. Даже к симметрии кубиков на прессе не прикопаешься. И он смотрел на меня так, в глазах не огонь даже, а кипящая лава. И от того взгляда так тепло на душе, так бесподобно. И голова кружится, и колени слабеют. И губы, само собой, растягиваются в совершенно идиотской улыбке, потому что чувствую себя под этим его взглядом особенной, и вообще единственный в целом мире, нет, во всех мирах. И почти верю во всю эту их историю драконьего предопределения. Не в силах выдерживать этот магнетически притягательный вид, со смехом окатила Кира водой. Стало только хуже. Влажные ручейки и дрожащие капли на идеальном подтянутом мужском теле — зрелище не для слабонервных. И влажные разноцветные чешуйки — на плече и поясе замерцали, окончательно меня дезориентируя. Хороши озера тем, что когда колени подкашиваются, можно просто поплыть. Плыву. Теплая, какая-то очень мягкая вода ласкает обнаженную кожу. Плыву и понимаю со всей очевидностью. Пропала. Совсем пропала. Окончательно, бесповоротно, бессовестно. И обратной дороги нет. Не только он в меня проваливается, я тоже в него влипаю. Кир догнал меня в пару грибков, привлек к себе, жарко лаская одной рукой грудь, а второй ниже. И хоть молчу уже как бы давно, все равно ощущаю внушительный комплимент своим вокальным данным. Разворачиваюсь в кольце его рук, отвечаю на поцелуй. Влажный, бесцеремонный, безумный. Обхватываю его не только руками, но и ногами. «Майя, «Кир», — в тон отвечаю ему, — «ты лучшее, что могло со мной случиться». «Знаю, что неправильно. Вроде как девушка должна быть сдержанной, принимающей стороной, воспитанной и в рукавах-фонариках. А, к черту!» «А ты со мной. Я... это безумие, но я... кажется, люблю тебя, Кир. Честно, и это серьезно. Единственная моя. Мое сердце. Любимая». Мерцание звезд на бездонном ночном куполе. Они покачиваются в такт его резким, почти грубым движением. Кричу. И мой крик взмывает к самым небесам и разбивает этот купол. Звезды. Целая россыпь звезд струится огненными дорожками вниз. И мир взрывается фейерверком, превращается в непрерывно движущийся и меняющий узоры калейдоскоп. Кричу. И остатки моего сознания смывает кайфом. Бешеным, безудержным, выходящим за пределы понимания. Прихожу в себя, ощущаю стальное кольцо его рук, чувствую теплое дыхание на шее и понимаю, что мне мало, мне снова чертовски мало. Так мало, что кажется, я прямо сейчас с ума сойду. «Кир, повернись, Эйва», — хрипло командует он, и упрись локтями. Обессилевшие, расслабленные, мы долго лежали в обнимку, ловя в полудреме затухающие волны удовольствия. Не хотелось нарушать эту идиллию, но она так или иначе пойдет на спад, когда начну думать над самым болезненным. А я уже, кстати, начала. И поэтому решилась. «Кир, а в чем заключается проклятие?»